Неужели матрас жесткий? Али горошина какая под кровать закатилась? Ехидно выгибаю брови. Ты только скажи. Тебя сразу переведут куда-нибудь еще. Говорят, что в общих палатах очень даже неплохо. Да и всегда есть интересные собеседники. Ну ты и задница, хохотнул белый мышь. Ты не подумай, Бейл. Я реально благодарен и за то, что меня вытащили из рабства, и за все это. Просто, не напрягайся, перехожу на серьезный тон. Мы же друзья, а друзья должны друг другу помогать. Разве не так? Пару секунд собеседник смотрел на меня молча, словно бы пытался найти какой-то подвох, затем откинулся на подушке и, выдохнув, произнес: прав. И спасибо, Бейл. Жаль только, парни до этого момента не дожили. Жаль. Киваю и умолкаю на некоторое время, собираясь с мыслями. Вини, я заглянул ненадолго. Скоро прибудет транспорт и мне нужно будет улетать. Твое выздоровление полностью оплачено, а если понадобится что-нибудь сверх этого, со мной свяжутся по оставленным докторам контактам. Так что, ни в чем себе не отказывай, но и рук на медсестер не распускай. Как поправишься, сразу звони и мы встретимся в более официальной обстановке. У меня есть к тебе предложение работы, все же ребят, в которых я полностью уверен, можно пересчитать по пальцам рук, да и то, как показывает практика, не все пальцы будут задействованы. А если я не захочу на тебя работать, уточнил экзот, твое право, пожимаю плечами, как говорится, насильно мил не будешь, помогу, чем смогу, а дальше, сам. Договорились, оскалился в улыбке Вини, как встану на ноги, сразу к тебе, босс, только учти, что меньше чем на миллион кредитов в год, личный гарем служанок и дюжину телохранителей я не согласен. Хм, я обдумаю ваши требования, киваю с серьезным видом, но спустя пару секунд начинаю смеяться. Рад был повидаться, дружище, выздоравливай. Спасибо, что зашел, Бейл, кивнул белый мышь, подхватывая конец трубочки от своего напитка пальцами правой руки. Скоро увидимся. Перелет на служебном флайере, представляющим из себя нечто вроде летающего фургона с большим салоном для пассажиров, не занял много времени. На посадочной площадке в здании Сената нас встретили алые гвардейцы, являющиеся элитными бойцами службы безопасности, подчиняющимися лично канцлеру и совету сенаторов. Один из охранников сообщил, что шеф Палпатин уже осведомлен о моем прибытии и будет ожидать в малом совещательном зале, расположенном на этаж ниже его кабинета, ровно через час, что позволит мне сперва заглянуть в свой кабинет, откуда Жулия уже убрал свои вещи. Вот я и вернулся в этот милый дурдом, произношу с облегчением, заходя в приемную, которую, кажется, не видел целую жизнь. Господин Бейл, удивилась моей реакции Лин, на какие-то мгновения опередив Мару. Не обращая внимания, отмахиваюсь от беспокойства Твилечки. Лучше скажи, мой костюм доставили? Экзотка послушно погрузилась в чтение сообщений на своем коммуникаторе и спустя полминуты кивнула. Зайдя в комнату-склад, она вернулась с объемным свертком, после чего, оставив гвардейцев сторожить и обживаться, мы прошли в мой кабинет, где практически ничего не изменилось, и с помощью девушек я стал переоблачаться в торжественные одеяния, натягиваемые поверх контактного оборудования из больницы. Ощущаю себя беспомощным ребенком или куклой в руках у двух девочек. Если судить по довольству, исходящему от моих телохранительниц, они бы с готовностью наряжали меня в разные тряпки весь день. После процесса облачения в церемониальные одежды жреца-законодателя пришло время выдвигаться на встречу с канцлером. Дроид-телохранитель-секретарь сообщил, что мое прибытие не осталось незамеченным и другими обитателями здания, в результате чего на терминал пришло полтора десятка приглашений и просьб о встрече уже на моей территории, это не считая сотен формальных поздравлений с выздоровлением, заверений в дружбе и прочей ничего не значащей чуши. Из-за медлительности кольца, благодаря которому я вообще могу ходить на своих ногах, путь к лифту затянулся, а так как брать с собой много охраны было бы грубо по отношению к нынешнему главе республики, да еще и заявляло бы о моем недоверии к сенатской СБ, гвардейцев и железного истукана пришлось оставить в офисе. Впрочем, компания Твилечки и Катарки меня вполне устраивала, да и возможность поговорить о награде за мое спасение была весьма удобной. Подслушать могут все заинтересованные лица, что может быть удобнее. Мысленно усмехаюсь и едва сдерживаюсь от тяжелого вздоха, от осознания того, что уже строю какие-то интриги. Лин, Мара, я бы хотел кое-что вам сказать, произношу серьезным, почти торжественным тоном. Мы что-то сделали не так, ха, господин Бил, едва не оговорившись, Молодая хищница тут же поправилась, при этом состроив настолько умилительную мордашку, что мне пришлось бороться с желанием почесать ее за ушком. «Мы внимательно слушаем», — вторила напарница и подруги старшая одаренная, незаметно ткнув ее локтем. «В общем, не буду растекаться мыслью и говорить, как сильно я благодарен и какие вы замечательные», — усмехаюсь уголками губ, глядя на смущение, проявившееся у экзоток. «Я долго думал, как вас отблагодарить и решил сделать одно необычное предложение. Вы хотите вступить в семью органа, на правах ненаследных принцесс?» «Дела», — мысленно протянула Майра, усаживаясь в одно из кресел зала ожидания, расположенного перед комнатой для совещаний. Катарка слегка нервничала из-за необходимости оставить хозяина без присмотра, но старалась успокоить себя мыслью о том, что рядом с канцлером ему уж точно ничего не угрожает. Чтобы меньше нервничать, она старалась отвлечься на иную тему, тем более, что подумать действительно было о чем. Предложение удочерения – это совсем не то, о чем мечтала девушка, и не то, чего она могла ожидать от господина Бейла. К счастью, мужчина не требовал немедленного ответа, так что молодая хищница могла взвесить все плюсы и минусы, а также оценить подводные камни в спокойной обстановке. Как ни странно, но негативных сторон в положении приемной дочери короля Альдерана было больше, нежели положительных. Во-первых, необходимость следовать этикету аристократов, чтобы не опозорить отца. Во-вторых, в глазах общественности они с Лин из охраны и любовниц превратятся в политические фигуры, которые обладают пусть и исключительно формальными титулами, но уже имеют некоторый вес, а значит, их будут учитывать при различных интригах. В-третьих, удочерение двух взрослых экзоток человеком обязательно вызовет резонанс в общественности, так как господин Бейл – персона видная и постоянно находящаяся на слуху. В-четвертых, госпожа Бриха явно негативно отнесется к появлению двух взрослых дочек, которые ей в сестры годятся. Было еще и в-пятых, и в-шестых, но уходить совсем уж далеко в эти дебри Майра не хотела. С другой стороны, я буду иметь официальное право сидеть на коленях у хозяина. Хи-хи. Папочка, расскажи сказку. Папочка, мне приснился страшный сон. Можно я лягу с тобой? Папочка, в голове у Катарки стали возникать образы совместной жизни с господином Бейлом в роли приемной дочери, с каждым разом становящиеся все более откровенными. Майра позвала подругу-напарницу Твилечка, вырывая ее из собственных мыслей, а когда взгляд молодой хищницы стал более осмысленным, строго добавила: «Не знаю, о чем ты сейчас думала, но прекрати немедленно». «А я что?» – встрепенулась молодая хищница, принимая самый независимый вид. «Я ничего». «Угу-угу», – покивала головой старшая девушка. «Верю, только взгляд у тебя был больно мечтательный». «Эф-эф», – обиженно надулась Майра, складывая руки под грудью, а затем хидно спросила: «Будто ты сама об этом не думала?» «Думала», — не стала отговариваться Лин. «Но явно не о том, о чем ты». Фыркнув, Катарка все же не стала спорить, прекрасно осознавая, что для этого сейчас крайне неудачное время и место. Вместо этого она удобнее устроила голову на спинке кресла и прикрыла глаза, вслушиваясь в окружающий фон великой силы, пропуская через себя ее потоки, вымывающие усталость, беспокойство, пошлые мысли. «И все-таки, как же хорошо, что мы снова вместе», — легкая улыбка тронула губы молодой хищницы, которая через узкие щелки между век все же осматривала окружающее пространство обычным зрением, не забывая принюхиваться и прислушиваться. Волнение наконец-то почти отпустило экзотку, так что она смогла посмотреть на ситуацию более отстранено. В голову пришла мысль, что предложение господина Бейла — это не только и не столько награда, сколько задел для какого-то плана. Вполне возможно, что таким образом он хотел добиться того самого общественного резонанса, либо запутать политических конкурентов. Не зря же разговор был заведен в столь неподходящем месте, где несомненно имелись камеры наблюдения. И пусть это было слегка обидно, но Майра считала себя достаточно благоразумной кошечкой, чтобы не совершать глупости и перед тем, как делать какие-либо заявления, собиралась поговорить с хозяином в более интимной обстановке. «Мир несовершенен», это Шиф понял, когда еще был совсем маленьким. Сделать мир совершенным в одиночку невозможно, это стало очевидно уже в подростковом возрасте. Доверить свои планы кому-либо, чтобы он помог сделать мир совершеннее, просто так и в полном объеме нельзя, это объяснил Дарк Плегас, окончательно выбивший из ученика всякую наивность и трепет к чужой жизни, за что в итоге и поплатился. Сейчас, когда план многих поколений ситхов и большей части всей его жизни вошел в финальную стадию исполнения, Палпатин особенно четко ощущал все несовершенства мира. Там, где все должно было пройти легко и просто, возникали какие-то затруднения, а где изначально планировались неоднозначные трудности, вовсе грозили произойти катастрофы. Это раздражало, но вместе с тем, позволяло ощутить настоящий азарт сражения, какового владыке ситхов категорически не хватало. Порой он даже ловил себя на мысли, что был бы рад полностью сломать тщательно проработанный сценарий, пусть и имеющий пространство для маневра, но сковывающий действия во многих аспектах, в угоду импровизации и борьбе. Впрочем, пока что эти порывы удавалось подавлять, и Дарт Сидиус продолжал отыгрывать свою роль. Для встречи с молодым королем Альдерана, лишь недавно освобожденным прямо с гладиаторской арены, канцлер оделся в менее роскошный костюм и спустился из своего кабинета в маленький совещательный зал, центр которого занимал стол на 20 разумных. Маленький психологический трюк, заключающийся во встрече на нейтральной территории, должен позволить собеседнику ощущать себя более уверенно, а правильно построенный разговор, опирающийся на ранее достигнутые договоренности, поможет построить доверительные отношения. Учитывая же психологические закладки, которые прописывали Бейлу Органа, когда он находился в плену, то с высокой долей вероятности можно ожидать, что сегодня правитель Галактической Республики получит надежную фигуру, не только готовую работать во благо государства и его граждан, но при этом действующую креативно, без постоянных понуканий и непрерывного надзора. В конце концов, самыми лучшими сподвижниками являются те, кто считают себя самостоятельными фигурами, думают, будто действуют во имя личных интересов и по собственному разумению. Единственным неудобством остается время, необходимое для их всесторонней обработки, но если все сделать правильно, результат стоит вложенных усилий. Главное, не забывать корректировать планы подобных союзников, чтобы они не ушли совсем уж не в те дебри. Шив был первым, кто узнал о необычном предложении Бейла Органа своим телохранительницам. На пару мгновений он даже задумался о том, чтобы приказать удалить данную запись, но король Альдерана уже доказал, что умеет привлекать к себе внимание общественности, так что было бы глупо не воспользоваться этим талантом и потировать публику. Так как джедаи не оправдали ожидания и не возглавили ВАР, став лишь консультантами и офицерами на флагманских кораблях, пришлось смещать фокус СМИ на иные цели. Это совершенно не означает, что светлые одаренные оказались в большей безопасности, но для того, чтобы проворачивать свои манипуляции и проталкивать нужные законы максимально незаметно, должны быть те, кто будут гореть яркими звездами, тем самым создавая достаточно густые тени. Что может быть интереснее для народа, чем пострадавший из-за пиратов и работорговцев филантроп, король целой планеты, который выбрался живым с гладиаторской арены и решил стать защитником государства от бандитов? И ведь при правильной постановке вопроса, молодой мужчина сам все сделает и будет благодарен за то, что ему дали возможность самореализоваться. Бейл, поднявшись из кресла, Шиф вышел из-за стола, направившись навстречу болезненного вида человеку, который шел внутри причудливой самодвижущейся установки. «Рад видеть, что ты идешь на поправку. Свои планы. Лабораторная запись. Объект номер 71 скончался от обширного кровоизлияния в левом полушарии мозга, которое было вызвано неудачной мутацией нервной ткани. Одетый в белый комбинезон, высокий красноволосый и голубоглазый мужчина, вооруженный щипцами и скальпелем, с выражением разочарования на лице констатировал неудачные итоги очередного эксперимента. Мидихлорианы повели себя непредсказуемо уже на второй стадии образования короны могущества. КХМ. Нужно будет придумать менее громкое и высокопарное название. Завершив вскрытие черепа очередного голубокожего неудачника, Салама наставил дроидам убирать мусор, а сам, скинув перчатки, направился в соседнюю лабораторию. Если бы он занимался созданием вируса классическим для обычных разумных путем, то до того момента, как настала бы стадия экспериментов на разумных, прошли бы годы теоретических исследований, затем еще столько же, а то и больше, времени понадобилось бы на опыты на животных, после чего пришла бы очередь преступников внести свой вклад в науку. Однако великая сила, а точнее, ситхская алхимия, при помощи которой в давние времена даже неучи буквально на коленке умудрялись создавать новые организмы, в большинстве случаев, совершенно нежизнеспособные, значительно ускоряла процесс сотворения. Воздействуя на вирус своей силой, Пин напрямую вмешивался в его структуру, отсекая лишнее и добавляя необходимое. Благодаря своим познаниям, он не шел методом научного тыка, а скорее комбинировал готовые кусочки конструктора, выискивая наиболее удачные формы и свойства. К сожалению, даже так нельзя было гарантировать мгновенный успех, но к счастью Пантера еще долгое время могла без вреда для себя поставлять подопытный материал. Параллельный проект «Биочип силы» Саламон признавал, что придумывание названий – не сильнейшая его сторона, с одной стороны продвинулся дальше короны, но с другой – мало было просто вырастить процессор, способный воспринимать силу и извлекать из нее информацию, нужно было научить компьютерные мозги понимать сигналы этого оборудования. Первый удачный образец чипа был похож на коробку 10 см шириной и длиной, и 2 см толщиной. Ну а для того, чтобы дроид быстрее создавал программу взаимодействия, пришлось отключить все внешние сенсоры и применить методику тренировки предвидения для юнлингов из Ордена Джедаев. Довольно необычно было наблюдать за круглым дроидом, стоящим на неподвижной треноге, оснащенным маленьким щитом, способным крутиться вокруг его тела по разным траекториям, когда с разных сторон ведется обстрел слабыми импульсами энергии. В электронные мозги раз за разом загружается личность, которая боится перестать функционировать, но знает то, что пропустив 100 попаданий, будет удалена и заменена на новую, с теми же самыми условиями. Единственным же способом выживания, в условиях отсутствия внешних датчиков, является расшифровка сигналов от биочипа. Для чистоты эксперимента, один и тот же тест одновременно проходит 50 дроидов и информация с их процессоров постоянно поступает на центральный терминал, где происходит анализ и выработка закономерностей. Новые загружаемые личности получают обобщенный опыт всех своих предшественников, из-за чего их задача становится чуточку легче. Впрочем, сами биочипы тоже подвергаются изменению. Они становятся меньше размерами, плотнее по своей структуре, более долговечными. Первый прототип жил в течение 8 часов. Как ни печально было это признавать, но органические детали для дроидов, несмотря ни на что, оставались крайне недолговечны. Тот же биочип, чтобы работать сколь-нибудь эффективно, требовал уйму питательных веществ. Ученый даже задумывался о том, чтобы создать миниатюрный аналог системы жизнеобеспечения, какие используют в ситуациях, когда от богатого разумного остается один лишь мозг. Впрочем, имелась достоверная информация о кристаллах, не только обладающих разумом, но и способных ощущать силу, изучение которых могло бы решить проблему малого срока эксплуатации собственных изделий. Только вот единственная планета, где были обнаружены эти существа, находится под плотным присмотром джедаев, а у меня нет ни малейшего желания показываться перед ними. На орбите большой каменистой планеты, вращающейся по орбите Красной Звезды, находящейся во внешнем кольце Республики, уже не первый день кряду происходило сражение космических флотов. Конфедераты и республиканцы, раз в несколько часов получающие подкрепление, попеременно оттесняли друг друга с позиций, удобных для сброса десантных челноков, из-за чего внизу также велись схватки. То дроиды строили форты и устанавливали системы ПКО, накрывая свои базы силовыми полями, после чего подвергались штурму и сравнивались с землей массированным обстрелом, то клоны окапывались на удобных для обороны участках, куда спустя минуты после обнаружения направлялись стальные легионы. Ресурсная планета, находящаяся на пересечении пары второстепенных гипермаршрутов, уже в первые часы мясорубки поглотила больше средств обеих сторон конфликта, чем могла принести прибыли и пользы за год эксплуатации. Однако же ни КНС, ни Республика не могли отступить, так как уже слишком много вложили в данную операцию. Энакин Скайуокер, облаченный в черную униформу из бронеткани, композитную белую кирасу и шлем с уймой электроники, а также системами фильтрации воздуха и замкнутого дыхания, занял место пилота в очередном десантном транспорте. Второе место досталось его ученице, которая была вынуждена облачиться в аналогичный доспех, но с модификациями под Тагруту. У мужчины в голове еще мелькнула мысль о том, чтобы оставить девушку на флагмане, а не тащить туда, где уже сгинули сотни тысяч бойцов, но великая сила подсказывала, что как бы странно это ни выглядело, рядом с ним ей будет в разы безопаснее. «Генераторы щита активированы, двигатели прогреты», — доложила Асока, пробегаясь пальцами по панели управления. «Аппарель поднят и десантный отсек загерметизирован. Старт», — объявил рыцарь-джедай, вдавливая кнопку запуска и хватаясь за рычаги управления. «Давай, родная!» Летательный аппарат, внешне похожий на брусок с двигателями и чуть более обтекаемыми контурами, бесшумно выскользнул из ангара флагмана и тут же ускорился. Бортовые орудия успешно сбили нескольких стервятников, метнувшихся на перерез челноку. Еще дюжину вражеских мла сбили истребители охранения, вовремя подоспевшие на место событий. Впрочем, наблюдать за противостоянием дроидов и асов из числа клонов было некогда, так как очень скоро Скайуэкер ощутил угрозу снизу, сразу начав поворачивать с намеченного ранее маршрута. Не прошло и 4 секунд, как с поверхности планеты ударили лучи лазеров ПКО, которые на какие-то километры промахнулись мимо командирского челнока. Однако не всем десантникам повезло иметь в качестве пилотов джедаев, а потому несколько дюрасталевых брусков исчезли во взрывах. Глухо цыдя сквозь зубы ругательства, молодой мужчина старательно уводил шаттл с траектории огня пушек конфедератов. Рядом ученица что-то говорила в микрофон, отдавая приказы другим пилотам, только вот отвлекаться не было сил, так как к лазерам вскоре присоединились зенитные орудия. Посадка на землю, произведенная на дно неглубокого ущелья, оказалась более мягкой, нежели ожидалось в подобных условиях, но достаточно жесткой, чтобы транспорт уже не имел возможности вновь подняться в небо, не говоря уже о космических полетах. «Учитель, где вам только права выдавали?» Неуверенно поднимаясь из кресла второго пилота, недовольно спросила экзотка. На Татуине усмехнулся ей в ответ Энакин, отодвигаясь от пульта управления и проверяя оружие. «Выгружаемся. Скоро сюда прибудут дроиды, и я бы хотел встретить их в полной боевой готовности». Просыпаться в теплой и мягкой постели, будучи укутанным в тонкое одеяло, под звуки далекого гудка старинного мореходного корабля приятно. Еще лучше могло бы быть, если бы я просыпался не один, но тут следует взглянуть правде в лицо. В том состоянии, в котором сейчас находится мое тело, как от мужчины, от меня толку откровенно немного. Очередной гудок, более громкий, нежели прежние, заставил окончательно откинуть сонливость и, подняв руку, махнуть управляющему квартирой. Шум тут же прекратился, зато начал разгораться свет, льющийся с белых потолочных панелей. Сенаторская квартира обустроена по последнему слову техники, но при этом сделана по шаблону, лишенному какой-либо индивидуальности. Приняв сидячее положение, упираясь руками в матрас, спускаю ноги с края кровати, вставая босыми стопами на теплое деревянное покрытие. Пусть дерево не натуральное, а синтезированное, но для Карусанта, где живая растительность сохранилась либо в парках и садах на крышах небоскребов, либо в цветочных горшках, даже это весьма роскошно и дорого. В столице Галактической Республики, разве что джедаи способны себе позволить содержать небольшой кусочек живой природы, пусть и облагороженный тропинками и искусственными водоемами. Накинув на себя синий халат с кушаком золотого цвета, который лежал на прикроватном столике, не без труда поднимаюсь на ноги и хватаюсь за ручки ходунков, перенося часть своего веса на руки. Это даже слегка забавно, но невзирая ни на какое развитие технологий, многие примитивные приспособления остаются наиболее удобными и эффективными, и лишь слегка меняется их дизайн, да прибавляются какие-нибудь мелкие детали, вроде измерителя пульса, встроенного в резиновые ручки. Проковылив до душевой кабинки, скинув халат, захожу внутрь и усаживаюсь на специально установленный табурет. И закрыл дверь, настроил температуру воды и включил распылители, начав чередовать режимы работы, позволяя мне просто наслаждаться процессом мытья. Когда вода отключилась, активировались воздушные пушки, в считанные секунды удалившие все остатки влаги. Пришлось снова собирать в кулак все свои силы, вставать с удобного сидения и выходить из кабинки. Едва же я успел накинуть халат и затянуть кушак, как пиликнул датчик входной двери, а затем отъехала в сторону створка, впуская двух недовольных девушек, одетых в белые трико. «Господин Бейл, вы опять?» — укоризненно спросила Лин, сложив руки под грудью и одарив меня тяжелым взглядом. А я говорила, что он как-то подговорил искусственный интеллект квартиры, чтобы тот не предупреждал нас вовремя, — проворчала Майра. ГХМ, изображаю смущение на лице, и вовсе это не самодовольная усмешка. «Девчонки, мне, конечно, безумно приятна ваша забота, но все же у меня осталось немного мужской гордости. Не надо втаптывать ее в грязь. Я бы назвала это не гордостью, а упрямством и твердолобостью», — негромко заявила Твилечка, уверенным шагом направляясь ко мне. Хозяин, Катарка, последовавшая за подругой, задержалась в шаге передо мной и посмотрела снизу вверх, состроив самую жалобную мордашку. «Не надо больше так делать, вот ведь кошка. И как можно отказать, когда на тебя смотрит полными слез глазами, шантажистки?» «Ладно, ладно, сдаюсь», вздыхаю, опуская взгляд, тем самым признавая свое поражение и попутно оценивая фигурку своей охранницы, обтянутую тонкой тканью трико. Разговор с канцлером Палпатином вышел интересным и продуктивным. Оказалось, что пока я отдыхал, все приготовления для запуска новостного голоканала были завершены и оставалось только провести формальную церемонию. Кроме того, мы обсудили тревожную ситуацию с работорговлей, корни которой ушли в самый фундамент республики, обнаружившись на Карусанте, и мне фактически было дано разрешение организовать охоту на пиратов, но только под прикрытием юстиции. Иными словами, все корабли и люди, привлеченные мной для данного дела, будут временно зачислены в штат службы правопорядка, со всеми вытекающими из этого последствиями. Учитывая, что в связи с началом войны, многие офицеры и целые экипажи кораблей были переведены на службу в ВАР, корпус юстиции сейчас обескровлен и попросту не в состоянии исполнять свои обязанности даже в той степени, как в довоенные годы. Тратить же средства на закупку новых звездолетов, найм и обучение экипажей, в текущей ситуации сенаторы не готовы и скорее согласятся отрядить часть армии для патрулирования гипертрасс, нежели еще раз делить бюджет. Внимание, вопрос, а зачем это мне? С одной стороны, мне бы следовало вернуться к исполнению изначального плана с организацией Альянса, продолжить прощупывать почву на подходах к другим клубам по интересам и вовсе не рисковать собой, тем более, что в погоне за популярностью, один раз уже попал в плен к работорговцам. С другой же стороны, охота на благородных корсаров, контрабандистов и иных преступных деятелей – это неплохой способ отработать взаимодействие собственного флота, сплотить союзников, вновь набрать очки популярности в глазах у общественности. Тем более глупо этим не воспользоваться, когда канцлер предлагает сделать все совершенно официально, обещая продавить данное решение по своим каналам. Последующие разговоры с Дуплоном, выразившим свою радость от моего возвращения из плена витиеватой фразой, которую можно было бы посчитать завуалированным оскорблением, представителями Куэта и Доса, происходили с учетом того, что мне нужно было получить корабли и экипажи для них. Банковский клан, из-за напряженной обстановки вокруг столицы Муунов, оказать значительную финансовую помощь оказался не в состоянии. Скорее легко согласились помочь с поставками оружия, амуниции, а если понадобится, то и пищевых концентратов, но сами из своего сектора выбираться не намерены. С другой стороны, досийцы, в очередной раз доказывая ошибочность мнения о том, что изначально травоядные народы более миролюбивы, с готовностью согласились повоевать, пусть и не совсем бесплатно. Куат и Альдиран, со своей стороны, тоже не должны остаться ни у дел. Кораблестроители дали предварительное согласие на предоставление звездолетов для линейных сражений, в то время как моя родина может обеспечить флот, существующий пока что только в теории, как офицерским составом, прошедшим длительные курсы подготовки, так и дроидами разного назначения. Сенатор Амидала, встречу с которой я оттягивал до тех пор, пока это было в рамках приличий, после традиционных расшаркиваний пригласила меня в клуб пацифистов, которые выступают за мирное урегулирование конфликта с КНС. Не скажу, что данное начинание совсем мне не нравится, но даже я, изучив сводки начала войны по диагонали, с уверенностью могу заявить то, что за стол переговоров сейчас не сядет ни одна из сторон. Слишком уж много претензий друг к другу скопилось у противников, да и слишком большие прибыли сулит победа в войне именно силовым методом. С помощью охранниц, надев сине-золотой полувоенный мундир, под которым не было видно жилета и штанов от костюма, входящего в комплект с поддерживающим меня в вертикальном положении самоходным кольцом, наконец-то оказываюсь на кухне, где хозяйничали Харли и Карабин. Рыжая мышка, одетая в желтый комбинезон с синими широкими манжетами, тут же поставила передо мной тарелку с кашей, фруктовый салат и витаминный коктейль, регулярное употребление которого должно позволить быстрее набрать мышечную массу, а ее серая подруга, облаченная в темно-синюю униформу пилота-механика, встав по стойке смирно произнесла: «Доброе утро, сэр. За время нашего дежурства никаких происшествий не происходило. Приятно слышать», хмыкнув, усаживаюсь на табурет, ощущая легкое сопротивление кольца. «Я же просил, хотя бы в личном общении, обращаться ко мне менее формально. Боюсь, если общественность узнает, что целый король Альдерана окружил себя молодыми и красивыми экзотками, которые общаются с ним неформально, то публику будет уже не убедить, что между нами существуют лишь деловые отношения, усмехнулась обладательница черных волос, изящно усаживаясь на стул с противоположной от меня стороны стола, от слухов, что все мы, ваши любовницы, будет уже не отмыться. Плохой популярности не бывает, пожимаю плечами и приступаю к истреблению завтрака. И вообще, я, в особенности сейчас, конечно, не эталон красоты, но неужели ты настолько категорически против? А вот это было обидно, насупилась Майра, вставая справа от меня и кладя ладонь мне на плечо. Господин Бейл, вы могли бы обратить внимание и на девушек, которые уже давно находятся рядом, а не делать заманчивые предложения разным подозрительным вертихвосткам. От вертихвостки слышу, откинув прядь волос за спину, карабин показала катарке язык, за что удостоилась клыкастой улыбки и, вздохнув, развела руками, словно бы признавая поражение. «Я подумаю над вашим предложением, сэр, но боюсь, что положительному ответу помешают когтисто-клыкастые обстоятельства». «ФРР», пренебрежительно выдала молодая хищница. «И куда я попал?» Страдальчески закатываю глаза, в дружный женский коллектив, усмехнулась рыжая мышка, усаживаясь на стул с третьей стороны от стола. «Майра, ты бы поторопилась, нам вылетать уже через 15 минут, а на тебе только трико, и оставить хозяина одного в вашем обществе», делано ужаснулась катарка. «Ты бы его еще папочка назвала», фыркнула серая экзотка. «Иди одевайся, чести господина Бейла, с нашей стороны, точно, ничто не угрожает». А вот это было обидно уже мне, бормочу негромко, но так, чтобы было слышно всем присутствующим. Фыркнув, молодая хищница крутанулась на месте, взмахнула хвостом и удалилась из помещения с гордо поднятой головой. Стоило же ей оказаться за дверью, как веселая обстановка тут же угасла, и карабин спросила: «Вы ведь знаете о том, как она к вам относится?» «Нет, я совсем дурак, только вот предпосылки подобных чувств мне совсем не нравятся. Не настолько я опустившийся человек, чтобы пользоваться безвыходным положением молодой девушки с исковерканной психикой. Да ее чувства клин кажутся более естественными, озвучивать свои мысли я не стал, молча пожав плечами». Вскоре на кухню вернулась Твилечка, уже одетая в полувоенный мундир, оформленный в цветах дома органа, с то нарастающим, то затихающим гудением малые клинки световых мечей, вращаясь будто лопасти пропеллеров, разрезали воздух в грузовом ангаре, своим свечением разгоняя царящий здесь полумрак. Высокий седовласый мужчина с аккуратной бородкой, одетый в строгий черный костюм и спадающий с плеч плащ, орудуя всего одним лучом твердого света рубинового цвета, скупыми движениями парировал все атаки своей молодой противницы, наскакивающей раз за разом с неистовством смерча, яростью голодного хищника и упорством, достойным лучшего применения. Асса Швентрис, одетая в свободные черные штаны и черный бронетканевый жилет, оставляющий руки полностью открытыми, сияя золотом глаз и оскалив белоснежные зубы, вновь и вновь нападала на учителя, демонстрирующего показательную скуку, тем самым еще сильнее выводя ее из себя. Оттолкнувшись от пола, в прыжке она взмыла под потолок и, раскрутившись колесом, всем весом, а также набранной инерцией, попыталась обрушиться на Яна Дуку. Дарк Тиранус, демонстративно подставив под сдвоенный удар свой меч, в самый последний момент шагнул влево и отключил клинок. Его противница, не успев вовремя отреагировать, провалилась в собственный выпад, из-за чего не успела отреагировать на не слишком сильный, но до боли обидный пинок под зад, за которым последовал силовой толчок, а вдогонку отправился слабый разряд силовых молний. «Не разочаровывай меня, ученица», — надменным голосом произнес граф. «Ситх правит эмоциями, а не эмоции ситхом. Если ты не сможешь взять свои порывы под контроль, то мне будет проще самому тебя убить, чтобы не позориться тем, что среди моих учеников затесалось дикое животное». Молодая датамирская ведьма лишь скрипнула зубами в ответ на эту провокацию, но все же сумела усилием воли прочистить свою голову, беря гнев под подобие контроля. Утвердившись на обеих ногах, она стала медленно обходить учителя по кругу, разведя руки в стороны и согнув колени, чтобы легче было совершить рывок в любую сторону. Возможно, Асаш в какой-то степени можно было бы назвать даже красивой, если бы она не брила голову налысо, открывая взглядом всех желающих татуировки, которые с лица переползали на затылок, не оставляя ни единого свободного участка кожи. Слишком острые скулы и подбородок, напряженные мимические мышцы, ничем не прикрытая ярость в выражении, бледная кожа, тугие жгуты мускулов, визуально кажущиеся слишком длинными руки, все это лишь дополняло отталкивающий образ ведьмы, придавая ей отдаленное сходство с каким-то насекомым. Яну надоело ждать, и активировав свой меч, свободной рукой он совершил незамысловатый пас, телекинезом подхватывая несколько контейнеров, стоявших вдоль стен, швыряя их в подопечную по разным траекториям. Вентрис пришлось уклоняться, подпрыгивать, прямо в воздухе отталкиваться от вращающихся импровизированных снарядов. Отвратительно, лицо мужчины скривило неприязненную гримасу, и в девушку, оказавшуюся в воздухе без опоры под ногами, полетел сгусток темно-фиолетовых молний. Если ты не можешь использовать силу без жестов, то тебе не следует даже думать сражаться двумя мечами. Сумей ты поставить телекинетический барьер, не оказалось бы в настолько незавидном положении. Но мастер, упавшая на пол ведьма, преодолевая непроизвольные сокращения мышц, кое-как поднялась на четвереньки, все же умудрившись не выпустить рукояти своего оружия из рук. «Вы сами велели мне изучать стиль обоирукового боя на мечах, думай головой, ученица», — хмуро произнес граф Дуку. «Жесты, раз уж ты не можешь обойтись без них, можно исполнять не только руками». В подтверждение своих слов, Дарк Тиранус совершил размашистый взмах правой ногой, отправляя телекинетическую ударную волну широкой дугой, отшвыривая девушку к дальней стене. Посмотрев на результат своей атаки и убедившись, что противница не спешит вставать, мужчина, отключив оружие, повесил рукоять на пояс и, развернувшись, направился к выходу. Уже стоя перед раскрывшимися створками, он заявил: «Тренировка окончена. Приведи себя в порядок и приходи в комнату гиперсвязи». Не став дожидаться ответа, Ян скрылся за порогом, в мыслях уже продумывая, где именно можно будет использовать навыки ситха-боевика. В отличие от Севранс, Асаш не могла похвастать тактическим и стратегическим гением, зато обещала стать хорошим воином. Ну а кроме того, что было ничуть не менее важно, он не боялся к ней привязаться. «Хватит мне и одного опыта», с влюбленностью в подопечную. «Из-за этой глупости, в самый ответственный момент я лишился не только правой руки, но и талантливого полководца, учитывая же гибель Гривуса. Нет, подобного счастья мне более точно не нужно». Устроившись за рабочим терминалом в своем кабинете, находящемся в здании Галактического Сената, первым делом открываю папки с описаниями кораблей, которые прислали Куат из Каранская империя. Не буду называть себя гением тактики и стратегии, в особенности в отношении того, что касается космических сражений, но на уровне диванного критика все же в этом разбираюсь, а остальное компенсируют виртуальные симуляции и аналитические программы искусственных интеллектов, как раз для этого и написанные. Из всего списка линкоров, предложенных для формирования нового флота юстиции, или флота новой юстиции, мне понравились 400-метровые быстроходные свиньи, дюрасталевые бруски прямоугольной формы, в клиновидном носу которых установлено по 8 дальнобойных турболазеров и размещено столько же торпедных установок, а также на правом и левом бортах находится по 40 турболазеров меньшей мощности. Сверху и снизу, ну и в промежутках между бортовыми орудиями, при помощи магнитных захватов к броне крепится полусфера автономных лазерных, ракетных и кинетических турелей «Панцирь», которые мало того, что имеют собственные источники питания, боезапасы и электронные мозги, могут быть оснащены маломощными силовыми полями, против корабельных орудий они ничем не помогут, но вот истребители и ракеты вполне остановят. Тактика, которую предлагают для свиней, проста словно молоток. Построившись шахматным порядком в вертикальной плоскости, эти линкоры прорыва должны врываться в строй противника, сперва ведя огонь из носовых орудий, а затем из бортовых. У них весьма толстая броня, мощные щиты, для управления требуется минимальное количество членов экипажа, которых можно заменить специализированными дроидами, таким образом обезопасив органиков от самоубийственных атак. Нет мла, за исключением десятка истребителей и пары шаттлов в ангаре. Вторая модель судов, которая привлекла мое внимание, относилась к эсминцам и носила название «Салют». Внешне эти аппараты напоминают восьмигранные цилиндры с конусовидными носами, усеянными пусковыми установками для торпед. Длиной звездолеты достигают 500 метров, диаметром – 300. Прикрытие МЛА состоит из полусотни истребителей. Третьим номером в моем личном списке закупок стоят авианосцы «Дом» – 800-метровые цилиндры диаметром в 400 метров, с мощными щитами и большими ангарами. Их основными орудиями являются турели модели «Панцирь», крепящиеся на внешнюю броню при помощи магнитных захватов. Турболазер у этих не слишком быстрых и маневренных космолетов есть, но их откровенно мало и установлены они исключительно ради приличия. Для маневренного боя мной планируется закупить ракетные крейсеры «Потрошитель», которые имеют длину в 120 метров, вооружены четырьмя сдвоенными турболазерами, а кроме того, имеют крылья для переноски ракетного вооружения. Быстрые, юркие, с хорошими силовыми полями, прикрываясь свиньями, они могут нанести немало урона много более крупным кораблям, если прорвутся на ближние дистанции. Ну и конечно же, что немаловажно, все эти корабли могут быть перевооружены, отремонтированы и пересобраны из запчастей, прямо в ангарах звездных садов, которых у Альдерана уже 5. Все же, пусть космические яйца, это не самые лучшие корабли для войны, но они достаточно универсальны, живучие и быстроходны. Разве что, могли бы стоить и подешевле. Но, не бывает в жизни совершенства. Даже я не идеален. Масштабный проект. Он проснулся лежа на узкой и жесткой кушетке, будучи одетым в белое трико и укрытым тонким синтетическим одеялом бледно-голубого цвета. В лицо светила тусклая люминесцентная панель, а в воздухе пахло стерильностью. В голове клубился туман из образов, обрывков воспоминаний, ощущений и мыслей, ощущающихся одновременно и своими, и чужими. Мышцы слегка зудели, требуя для себя физической нагрузки, на грани сознания ощущалась какая-то неправильность, будто чего-то не хватало, чего-то важного, что всегда было рядом. Справа раздался звук шелеста ткани, и молодой мужчина тут же принял сидячее положение, разворачиваясь в сторону возможной угрозы. Его взгляд упал на еще три кушетки, которые стояли в один ряд, а лежали на них человеческая невысокая девушка с черными волосами, краснокожая забрачка и полузилтранка. Они тоже были одеты в белые облегающие трико, возможно даже слишком облегающие, и до пояса были укрыты бледно-голубыми одеялами. «Я их знаю», — уверенно подумал человек, напрягая память для того, чтобы вспомнить имена знакомых незнакомок. Память взбунтовалась, подкидывая обрывки словно бы из двух голофильмов, которые пересекались между собой, но радикально отличались друг от друга. В одном наборе воспоминаний он, Мика, был падаваном ордена джедаев, участвовавшим в войне с Кайнес. В другом же он, Вик, являлся одним из четырех учеников мастера Шредера, попавшим в плен к республиканским шавкам, где ему планомерно промывали мозги. Приложив ладони к лицу, Мика-Вик глухо застонал, ощущая, как голова болезненно пульсирует, кровь стучит в висках, от горлу подкатывает тошнотворный ком. «Ммм», промычала девушка, лежавшая на ближней к парню кровати, и открыла глаза. «А, Вик, она меня тоже знает и, похоже, не сомневается в том, кто мы такие», промелькнула в голове облегченная мысль, после чего голову подняла паранойя, утверждающая о том, что знакомая незнакомка вполне может оказаться кем-то подставным, кто должен убедить его в правильности определенного набора памяти. «Ты кто?» Оторвав руки от лица и продолжая морщиться от пульсирующей боли, довольно грубо осведомился Мика-Вик. «Ария», — удивленно ответила девушка, — «мы же с тобой с детства знакомы». «Прости», — молодой мужчина неуверенно улыбнулся, — «что-то с памятью моей стало. То, что помню, не со мной было». «Понимаю», — грустно улыбнувшись, человеческая девушка приняла сидячее положение и заправила волосы за уши. «Джедаи над нами неплохо поработали. Ты что-то об этом знаешь?» — насторожился парень. «Да заткнитесь вы», — простонал раздраженный голос с третьей кушетки. «У меня и без вас голова болит, а вы еще и спать не даете». Забрачка по имени Мира, если считать, что верными являются именно воспоминания о том, что они – ученики наемника Шредера, или Мерцела, если верить в истинность воспоминаний об обучении в храме джедаев, прижала ладони к ушам и зарычала, оскалившись. В ответ на это, с последней кушетки раздался голос полузилтранки Кэт. «Сама заткнись, дура рогатая, от тебя шума больше, чем от всех остальных вместе взятых». «Я, дура рогатая?» – вскинулась Мира Мерцела. «Ну не я же», – фыркнула ее оппонентка. Глядя на это представление, Мика-Вик ощутил какую-то правильность, будто бы видел это уже не раз, отчего на чашу весов верности воспоминаний об ученичестве у мастера Шредера упал дополнительный камушек. Однако, развить эту мысль молодой мужчина не успел, так как дверь, ведущая из госпиталя в коридор, с шелестом открылась, и на пороге появился дроид-секретарь. Осмотрев притихших органиков, механический дворецкий произнес: «Мастер Шредер ждет вас в трапезной. Прошу, следуйте за мной». Местная звезда, носящая какое-то зубодробительное и языковыворачивающее название, радостно светилась небес, отбрасывая шпаги лучи на изрытый взрывами грунт. Клоны из десантной группы, совершив вылазку на территорию противника и расстреляв запас ракет и реактивных гранат, отступили на заранее подготовленную позицию в ущелье. В свою очередь дроиды, лишившиеся очередного перерабатывающего руду комплекса, построившись цепочками, стали надвигаться на республиканцев, ведя огонь на подавление. «Жаль, взрывчатка закончилась», — посетовал командир штурмовой роты, через электронный бинокль смотря на приземистые шагающие генераторы силовых полей. «Сейчас бы заманили их в самое горлышко и обрушили сверху десяток тонн камней, Асока», — позвал Энакин, отвлекаясь от перезарядки карабина. «Да, учитель, Тагрута, как раз приникшая к фляге с водой», неуклюже дернувшись, вылила себе на грудь несколько драгоценных глотков, порадовавшись при этом тому, что тканевая броня не становится прозрачной от влаги и не липнет к коже. «И о чем я думаю?» — мысленно поморщилась девушка, отгоняя от себя картинку из рекламы, где экзотка под шум музыки выливает на себя бутылку газировки, будучи одетой в яркий купальник. «Бери свои световые мечи и снаряжайся для скалолазания», — велел Скайуокер. «Нам предстоит слегка подправить склоны гор. Командир, мне нужны планы необходимых обрушений». Используя все имеющиеся средства активной маскировки, джедаи и его падаван взобрались на склоны ущелья и, вонзив в скалы клинки световых мечей, начали их подпиливать. Клоны в это время сдерживали наступающие силы КНС, расходуя и без того ограниченные боезапасы. Впрочем, все они понимали, что если план одаренных провалится, то беречь заряды будет уже не для кого. Пропаганда ордена учила, что джедаи – крайне разносторонние и разумные, одинаково эффективно способные работать рудокопами, инженерами, экономистами. Энакину уже представилась возможность попробовать себя в горном деле. Великая сила подсказывала, где именно следует вырезать камень, подпилить склон и ухватиться за надежную опору, чтобы не полететь вниз с куском скалы, оторвавшейся от основы раньше времени. На противоположной стороне ущелья, скрываясь под маскировочным плащом, тем же самым занималась его ученица, дела у которой шли вполне успешно, если верить их духовной связи. «Повезло мне с ней, усердно учится, легко соглашается идти на авантюры, почти не перечит. А еще, она веселая. Правда, ей я этого не скажу, а то ведь своими шуточками замучает», — заявляя о том, что мне они нравятся, усмехнувшись уголками губ, чего не было видно под защитной маской с узким горизонтальным визором, молодой мужчина забрался в неглубокую нишу и приготовился применить телекинез. «Я готова», — удобно закрепившись в расщелине скалы, через рацию сообщила Асока, на какую-то минуту опередив своего наставника-командира. Клоны, получив ожидаемую команду, начали отступать вглубь ущелья, продолжая вяло огрызаться на наступающих дроидов. Когда же в импровизированное горлышко стали втягиваться ходячие проекторы силовых полей, которые сопровождали стройные коробочки механических пехотинцев, она призвала всю свою силу и, сконцентрировавшись, надавила на подпиленную скалу. На противоположном склоне то же самое проделал и рыцарь-джедай, правда, приложив куда большие усилия. Грохот обвала еще не утих окончательно, а Тагрута уже выбралась из своего укрытия и побежала по вершине скалы к месту, где можно было спуститься вниз большими прыжками. Они выиграли немного времени и сократили количество преследователей, но враг оставался намного более многочисленным и неутомимым, а значит, почивать на лаврах нельзя. После выписки из больницы, расписание моего рабочего дня постепенно приобрело стабильный вид. Утром подъем, водные процедуры и завтрак, после которого либо проходит медосмотр, быстрый, с применением ручного сканера, либо мы сразу отправляемся в здание Сената. После прибытия в офис наступает период разбора почты и совершения звонков, чтобы договориться о встречах, заключить предварительные договоры, уточнить условия соглашения, либо отказаться от чьих-то услуг. Иногда, еще до обеда, приходят какие-нибудь гости-просители, предлагающие вступить в их фракцию, поддержать ту или иную сторону во время очередного голосования, просящие выделить часть формирующегося флота новой юстиции на защиту их планет систем гиперпутей. Не успел канцлер подписать приказ, а все уже в курсе о свершившемся назначении. После обеда, происходящего либо в компании охраны в офисе, либо в столовой, где опять же происходит беседа с другими сенаторами, наступает период визитов в гости. Ближе к вечеру, если нет никаких срочных приемов, Мне удается вырваться в частный бассейн, чтобы вволю расслабиться и поплавать. В выделенное жилье мы возвращаемся уже ночью, после легкого ужина отправляясь спать. Не могу сказать, что я такой уж незаменимый руководитель, без которого не может решиться ни один вопрос. Если бы не необходимость заниматься сразу и делами флота юстиции, и новостным порталом, то у меня как минимум полдня оставались бы свободны для личных дел. Но даже делегировав полномочия и обязанности нанятым секретарям, администраторам и военным, прибывшим с Альдерана, глупо было бы не пропихнуть верных себе разумных на руководящие должности, мне все еще приходится ознакомливаться с отчетами, принимать те или иные решения, ну и конечно же договариваться на самом высоком уровне с теми же скоранами, которые моих подданных всерьез не воспринимают, ведь с королем должен говорить король. Благодаря витаминным добавкам, коктейлям, регулярным физическим нагрузкам и постоянному медицинскому контролю, за 14 дней я сумел избавиться от необходимости ходить внутри кольца, поддерживающего меня силовыми полями. Теперь, к некоторой своей гордости, моя царственная персона гордо ковыляет по строго определенным маршрутам, опираясь на изящную черную трость, с навершием в виде стеклянного шара, внутри которого находится маленький золотой замок, припорошенный серебряным снегом. При каждом шаге, маленькие сверкающие снежинки начинают кружить вокруг замка, из-за чего возникает эффект метели. К Карусанту уже прибыло космическое яйцо-миротворец, прошедшее через ремонт на верфях Куэта, которое готово в любой момент отправиться в полет до любого уголка галактики. Впрочем, прежде чем искать очередные неприятности, которые несомненно меня ждут, требуется сперва отправиться на Альдеран, встретиться с моей благоверной, увидеть сына, выразить уважение подданным. Но все это произойдет только после подписания контрактов на найм экипажей для кораблей новой юстиции, часть из которых уже готова к эксплуатации. «Господин Бейл, рада видеть вас в добром здравии», практически прощебетала Досикаша, встретив меня и моих спутников на пороге своего офиса. «Взаимно, прекрасная леди», лучезарно улыбаюсь самым доброжелательным выражением лица, взглядом пробегаясь по темно-серому костюму двойки, который надет на пепельновласые зеленоглазки. «Вы прекрасно выглядите сегодня». Впрочем, как и всегда, от Майры, которая шла за моим правым плечом, ощутимо повеяло раздражением, но внешне она ничем себя не выдала. Сенаторша же потемнела лицом, из-за чего ее серо-синяя кожа стала ближе к темно-синим губам. «Прошу, пройдемте в кабинет. У нас уже все готовы для заключения договора о найме», произнесла экзотка, поспешно отворачиваясь и шустро перебирая ногами. Сопровождающая меня катарка фыркнула, все же не удержав нейтрально вежливое выражение. «Не завидуй, ты у меня тоже красавица», повернувшись к спутнице, весело подмигиваю. «Только комплименты почему-то получают другие девушки», проворчала молодая хищница, все же сменив гнев на милость. «Всем известные факты не нуждаются в подтверждении», констатирую поучительным тоном и сам захожу в распахнутые двери. Офис досийцев практически не отличался от моего собственного. Общая приемная со столом секретаря была окрашена в мягкие бело-розовые тона, боковые двери, ведущие в комнату охраны и на склад, были закрыты, и только дверь впереди красовалась широко распахнутым проемом, приглашающим войти внутрь. Господин Бейл, поднявшись со своего места из-за стола, одетый в черный жилет и брюки шаг, радушно нас приветствовал. «Госпожа Майра, прекрасно выглядите. Давайте опустим расшаркивание и сразу перейдем к делу». Пройдя к стулу для гостей, позади которого сразу же встала катарка, сцепляю пальцы рук в замок на навершии трости. «В конце концов, мы же не на официальном приеме». «Согласен», оскалился в облегченной белозубой улыбке досиец. «Бейл, в знак нашей дружбы и вообще мы с сестрой приготовили маленький подарок». Я заинтригован, удивленно вскидываю брови. «Так как мы не знали, что можно подарить человеку, у которого и без того все есть, то решили, что подарок должен быть памятным и личным». Пепельновласая девушка извлекла из стола небольшую коробку и поставила ее на столешницу передо мной, после чего открыла крышку. «Наша планета не так богата, но широко известна своими товарами, главным из которых является шерсть». На свет потолочных панелей показался шерстяной клетчатый жилет черно-белого цвета. Ткань даже на вид казалась мягкой и теплой, а удерживающая подарок за края экзотка, своей смущенной улыбкой не оставляла сомнений о том, из чего же этот элемент одежды был связан. «Так вот почему они носят верхнюю половину костюмов», промелькнуло понимание у меня в голове. Я весьма тронут, отказаться от такого, довольно интимного подарка, обозначающего предложение перейти на почти семейные отношения, означало бы как минимум оскорбить собеседников, ударить по лицу, в ответ на протянутую для рукопожатия руку. «Благодарю, рад, что мы сумели тебе угодить, Бейл», — подал голос Досиец, до этого момента ощущавший себя несколько напряженно. «Ну а сейчас, перейдем к делу. Мы подготовили несколько контрактов, на выбор. Я приготовлю каф», — произнесла Аша, уложив жилет обратно в коробку, направляясь к выходу в приемную. «Кто-нибудь хочет что-то особенное? Принеси сливки, сыр и хлеб», — попросил Шак. «Если уж угощать гостей, то самым лучшим. Молочные продукты мы сами производим». Последние слова были адресованы уже нам с Марой. Устроившись на краешке второго гостевого стула, справа от господина Бейла, Мара пила горячий кофе из небольшой пузатой кружки, то и дело бросая взгляд на коробку с жилетом. Подарок досийцев был весьма любопытным и заставил катарку задуматься о том, что можно было бы связать из собственной шерстки. «Жаль, но у меня мех пусть и мягкий, только вот для вязания точно не подходит. Да и голая кошка, это совсем не эстетично. Или, да нет, бред, не без сожаления, но идею о подарке для хозяина, сшитом из собственного меха, пришлось отбросить». Дабы подсластить горькую пилюлю разочарования, молодая хищница протянула руку к подносу, где стояло блюдце с маленькими кубиками сыра, разложенными поверх таких же маленьких прямоугольничков хлеба. Взяв кончиками пальцев один из бутербродов, она отправила его в рот, начав медленно пережевывать, ощущая необычный вкус. «Нравится?» – спросила Аша, наклонившись вперед и понизив голос до заговорщического шепота. «Очень вкусно», – не стала отрицать Майра, протягивая руку за вторым бутербродом. «Многие знают, что наша раса торгует собственной шерстью, но вот то, что мы производим свои молочные продукты, это менее распространенная информация», – улыбнулась Досика. «Рада, что тебе понравилось. Этот сыр мой». «Что?» От удивления, катарка даже жевать перестала, но огромными волевыми усилиями все же смогла не выпучить глаза, лишь приподняв брови в жесте вопроса. Предательская фантазия начала рисовать картины того, как сидящая напротив девушка себя, а потом делает из молока сыр, творог, кефир, сметану. Пепельновласая зеленоглазка тихо рассмеялась, привлекая внимание мужчин, которые о чем-то оживленно беседовали, склонившись над несколькими электронными планшетами. Замотав головой, она в защитном жесте выставила ладони и произнесла: «Не обращайте внимания, это наши, девичьи». Господин Бейл и Шак вернулись к своим делам, но теперь молодая хищница внимательнее отнеслась к тому, что ест ее хозяин. В душе вспыхнула непонятная обида, а кроме того, на какую-то секунду ей захотелось расцарапать морду этой нагло улыбающейся овце, воткнув когти как можно глубже. «Бейререр, опять на меня накатило», — мысленно передернулась молодая хищница. «Прости, прости», — сенаторша виновато развела руками. «Неудачная шутка. Конечно, все это сделано не из моего молока. Я еще слишком молода для этого и ни разу не...» «Все в порядке», — заверила собеседницу Майра, подозрительно оглядев угощение. «Но все же, из чего это?» «Из маминого молока», — невинно хлопая глазами, ответила Аша. «Тихо-тихо, все в порядке. Ну и чего такого? Узнала я о том, что досийцы не только шерстью торгуют, но еще и молоко материнское для производства продуктов используют. И чего такого? Мало ли в галактике странностей? Вон, младенцы всех рас млекопитающих пьют материнское молоко прямо из груди, и никого это не тревожит. И вообще я не завидую. Не завидую я, не. Ну, может быть, совсем чуть-чуть», — взгляд сам собой скользнул к мужчинам, уже отставившим свои кружки на край стола и теперь полностью поглощенным документами. Услужливое воображение нарисовало побритую налысо катарку с большими формами, которая подключала доильный аппарат. Эта картина заставила вздрогнуть, окончательно возвращаясь в реальный мир, отбрасывая дурацкие фантазии. Несколько секунд молодая хищница смотрела на бутерброды, решая вопрос о том, может ли она их есть после того, что только что узнала. Однако, обдумав ситуацию и приняв во внимание тот факт, что досийцы сами предложили это угощение, она решила не забивать голову лишними мыслями и протянула руку за следующим кусочком. Какая разница, в чьих руках будут бластеры и кто станет нажимать на кнопки управления на панелях нацеливания орудий? Промелькнул у меня в голове вопрос, на который знает ответ каждый ребенок, выросший в цивилизованной части галактики. Дроиды могут быть сколь угодно совершенными, умными и мощными в плане вычислений, но при этом только органики способны совершать в реальном бою такое, что не в состоянии просчитать ни один компьютер. В чем причина подобного? Пресловутая великая сила, пронизывающая все вокруг, воздействуя на каждое живое и неживое существо, в большей степени, на органиков, которые, имея минимум мидихлориан в крови, все равно проявляют такие особенности, как интуицию, озарение и тому подобное. Так какая же армия лучше, дроидная или органическая? Ответ: обе плохи в чем-то своем. Вывод: нужно взять лучшие от обоих вариантов и распределить задачи так, чтобы они решались теми, кто наиболее к этому приспособлен. Главное, чтобы не получилось обратного варианта, когда при совмещении двух неплохих вариантов, хорошие отсеиваются, а худшие остаются.